Глава 24. На шум среагировала девушка-мент и Елена. Выбегая из соседней комнаты, они напрочь позабыли о своем внешнем виде. Сугубо среагировали на неразбериху. Вот только не смог не оценить красочность миниатюрной красоты новенькой девицы в нашем доме. Слишком уж... Комплект из бежевого нижнего белья манил глаза только одним визуальным обманом. Складывалось впечатление, что цвет был подобран таким ближе к телесному, что создавало ощущение его полного отсутствия. Да, это было красиво. Такого еще я не видел. Елена же в своей манере легких полупрозрачных сорочек злобно что-то прошипела, решив, что я смотрю на нее. «Нет, Лен, ты не права». Каштановые волосы волнами распределялись по плечам Альбины, казавшиеся длиннее, чем они были. Она мельком глянула на меня, ухмыльнулась и уставилась на дверь моей комнаты. «Проверяем?» — сухо спросила она. «Не стоит. Я сам. Идите по комнатам». «Не положено. Твою ж мать!» Даже не подготовились к объяснениям. Медленно и аккуратно дернув ручку, распахнул дверь. Внутри был полный беспорядок. В самом центре комнаты сидела Варна в мешковатой рубахе без штанов, держа в руках расколоченные настенные часы. Ну, как расколоченные? Это только на первый взгляд. Они были аккуратно разобраны до самых винтиков и колесиков. Ее нахмурившееся лицо выражало очевидное — интерес. То бишь, она разобрала мои часы из интереса. Такой вещи нет наизнанке. Это сулит большие проблемы, если она решит разбирать все. А что за шум? А-а-а! Как оказалось, из стены был вырван кирпич. Видимо, Варна не сразу смогла снять их с гвоздика и не поняла, что нужно их просто поднять. А вот бедная стена вся была в трещинах. Надо бы обратно кирпичик вставить и штукатуркой пройтись. «Знакомьтесь», — я подал голос, — «это Варна. Временная гостья нашей скромной усадьбы». «И что она делает в твоей комнате?» — злобно прошипела Лена. «Почему она в твоей рубашке и без одежды?» Вот тут я впал в легкий ступор. Не понимая, как это все объяснить, но вступился старик. Не знаю, был ли он готов или придумывал на ходу. Объяснение о том, что она, моя новая помощница, просто с придырью устроила всех. Придырь же, ну да, любит она ходить голой, но у них на родине так принято. И что же за родина у нее такая? Но на удивление такого вопроса не последовало. Старик лишь тонко намекнул Лене, что я и Варна, как он и она, та же жизненная ситуация. Казалось, Елена все сразу поняла и умолкла, а Альбине вообще было наплевать. Ее цель в безопасности, можно и спать идти. Варну накормили, напоили и одели. Вороненок был счастлив. Несомненно, по большей части за счет еды, что было странным. Как-то не укладывалось в голове, что богам нужна человеческая пища. Так что целую кастрюлю каши, а это, прошу заметить, аж 10 литров, Варна схомячила в одно лицо, объелась и была в целом довольна. А вот спать в отдельной комнате она отказалась. Что-то пробормотала насчет меня, но старик уже махнул рукой. Выделил мне старенький спальный мешок и был таков. В первом часу ночи я, наконец, уснул. Борясь с неуемным интересом бога, которая снова принялась осматривать механизм часов. Просыпаясь от шума, подо мной раскрыл глаза. Вытянулся, из груди вырвался невольный вздох. Покачиваясь из стороны в сторону, с недовольством оценил затекшую от жесткости спину, и посмотрел на свою постель. Она пустовала. В надежде, что вороненок не разнес полдома, мигом нацепил халат и бегом спустился на кухню, где вовсю кипел завтрак. Варны нигде не было. На мои расспросы все лишь покачивали плечами, значит, ушла наизнанку. Но мне же легче. Только вот не засек время, сколько она пробыла в нашем мире. Надо бы этот момент учесть. Интересно, а как она исчезает? «Как и ты. Растворяюсь в воздухе!» — зазвучал звонкий голосок. «Ты спал. Выходить без тебя не хотелось, ушла домой». Я чуть кофе не подавился от неожиданности. «Ты тоже можешь со мной разговаривать?» «Как видишь. Я придумаю, как сделать для тебя подобие той штукенции, которую я разобрала. Она, кажется...» Она как раз и показывала время. Я схватил оладушку, щедро макнул сгущенку и принялся работать челюстью. В целом разговор был весьма познавательным. У меня сложилось четкое впечатление, что Варна в некотором роде любознательный ребенок. Мне же было это на руку, ведь я мог сунуть ей различные механизмы и занять ее внимание надолго. Также заметил у нее жилку изобретателя. У нее было много идей и вполне себе интересных. Например, она живо рассуждала об удобстве этих часов и что нужно сделать такие же, но переносные, чтобы человек мог носить их с собой. И на свою голову я сказал ей, что такие уже существуют. И, конечно же, она сразу затребовала их для изучения. Закончив на скорую руку с завтраком, помог кухарке с посудой, на что получил благодарность вкупе с изучающим взглядом, после чего прошмыгнул за стариком через запасной выход на улицу. Поёрзав от утренней прохлады и влажности, постелил газетку под задницу и уселся рядом. «Чем заниматься в выходные будешь?» Старик привычно потягивал трубку, на сей раз озаряя ароматом вишневых косточек. «Знакомый табак», — улыбнулся про себя. Задание поставлено было четко — отдыхать. Магией не пользоваться. В идеале, конечно... Я чуть замялся, обдумывая шаги. Сходить, прикупить в Варне одежду. Но она сказала, что пока свои дела будет решать наизнанке. «Так она маг?» Дед сощурился, искоса глядя на меня. «Типа того». Я не стал вдаваться в подробности, помня обещание. «Так что поход на рынок откладывается на вечер. Съездить бы в офис надо, а перед этим к Воробьеву. Получить сумму за макры и сдать остаток». «Хорошо, головушка варит. Наизнанку-то сам не собираешься?» «Пока нет». «А на рыбалку хочешь?» Я любезно отказался от протянутого стариком кофе, внимательно посмотрел в его добрые глаза и с какой-то детской неуверенностью кивнул. Офигеть! Какое слово-то старое! Рыбалка! Как дед покинул наш мир, меня никто на нее и не водил. В голову мощным потоком ворвались воспоминания наших посиделок на речке. Вспомнился вкус ухи прямо на природе, различных безделушек, которые старик стругал из веток. Сам процесс первой пойманной рыбешки и этот детский восторг. Хотел ли я сходить и испытать это еще раз спустя столько лет? Определенно, да. Мне было дано 20 минут на сборы. Удочки, снасти старик подготовил. Оставалось лишь одеться. Пруд недалеко от дома встретил нас квакающими звуками булькающих лягушек, приятной атмосферой и первыми проблемами. Я не смог собрать удочку, как бы ни пытался. А вот когда старик, не забывая самые черствые выражения, с третьего раза распутал леску для меня, рыбалка пошла. Тишина. Звуки природы, комары, почему-то утренние и ни одной поклевки. Не сказать, что в этом было прям что-то суперклассное, но душу отвел. Поностальгировал и через час устал. Попытался разговорить старика. К счастью, получилось. История с Еленой оказалась не самой хорошей в моем понимании. В начале его рассказа я то и дело цокал и покачивал головой. Уж больно мне это все не нравилось. Началось все с банального. Перерождение, возрождение, не знаю, как правильно сказать. Евгений Михайлович, полный тезка моего старика, словил бандитскую пулю еще в начале бизнеса. Волей судьбы смертушка распорядилась иначе, дала телу новый шанс. А почему? А хрен его знает. Ты попал в тело старика? Что было удивительно. Да. Не в старика, а во взрослого мужчину. Меня первоначально отверг ворон. Это было прям проблемой. Серьезной. Потерял силы на службе у государства. Силы, которыми владел бывший владелец тела. А каким боком твое тело там оказалось? Не понимаю. Весь род же бандитизмом промышляет. Ну, здесь... подставной человек у правоохранительных властей. Лишился силы, уволили. Твой покойный отец тогда приютил меня и даже пытался разъясниться с вороном. Но у того была своя телега возможностей. Нет, ворон пытался помочь старику. Пытался наладить с ним контакт, выйти на поток маны. И, между прочим, через несколько лет у него получилось. Так старик стал магом. Наверное, впервые в истории мира полностью пережил магию, чтобы получить ее вновь. Только радовался этому он недолго. В его жизни появилась Елена. Ее манера общения, повадки, стиль жизни привлекали его. «Влюбился?» — приподнял я бровь. «Совсем дурак!» Дед чуть по привычке под затыльник не влепил. «Я ее маленькой подобрал. Жалко ее стало. Похоронив твоих родителей, она стала мне как дочь. Почти. Только со своими проблемами». «Что за проблемы?» Дед, видимо, очень не хотел об этом рассказывать, но пришлось. Елена принадлежала роду Дятловых, природных лекарей. Ее семья погибла в жуткой катастрофе. Прорыве шестого уровня изнанки, когда существо человеческой расы, как это сказал старик, предало все живое. Как такое возможно? У войны лицевого мира и изнанки огромная история. Но так никто и не победил. Надо будет ворона расспросить. Тогда на стороне жутких тварей, которые крошили все вокруг, был темный маг. Как его прозвали. Он творил хаос, полный. Поработил ее семью, чтобы они придерживали щиты монстров, давали им возможность восстановиться. Типа темных лекарей, как-то так? Мне вспомнилось сравнение из какой-то книги. Можно и так сказать. В общем, твари изгнали на следующий день. Мага убили, как и родители Елены. Но вот только не сразу, а после пыток. Самой же Елене нужно было отречься от своего бога, признанного людьми предателем, иначе ее ждала бы такая же судьба. Но от бога невозможно отречься. Я прав? Верно. Я пожертвовал своим отношением с вороном, а тот каким-то образом унес того к себе в подземную. Охренеть. Ворон, оказывается, многие сюрпризы имеет. Только как дед сумел ворона заставить это сделать, он не сказал. Да и ворон хрена с два скажет. Дятел был навеки отправлен в подземную изнанку. Елена лишилась кольца и магии. Рода Дятловых больше не существует. «Любопытно», — подытожил я. «А как же она тогда лечит?» «Твои макры, Дим». Она умеет циркулировать энергию внутри тела и использует для этого прибор, который мы же ей придумали. тот же, в свою очередь, требует плату. Макар, твой подошел лучше всего. А почему она до сих пор здесь? А не занимается цели... Заткнулся, сам все понял. Теперь вечно будет с тобой в помощницах. Она считает, что обязана мне по гроб жизни. Отныне я ей как дедушка. Не кровный, конечно, но дедушка. История удивительна, но тут одно не сходится. Раз ты был магом и бывал в изнанке, то почему на вопросы о последней ты отмалчивался и не говорил про магию? Я ей провладел чуть больше недели, вот и все. Толком ты ничего не прочувствовал и не узнал. Не до этого было. Бизнес твоего отца пытался спасти. Не дать Ване и Виктору поглотить его. Кстати, я получил ответы на свои вопросы, решил еще увеличить базу знаний о семье. Скажи мне, дед, а какой бизнес ведут братья отца? Зачем тебе это? Так, интересно. Он первоначально испугался, что я позарился на что-то семейное, но я его успокоил. Планов пока не было, но это пока. Если я и решу изничтожить их, посадить или еще что, он первым об этом узнает. И уж я точно не стану совершать ошибки. «Пойми вот одно», — сказал он перед описанием бизнеса. «Они, может, и мудаки конченые, но весьма умные и опасные. Я до сих пор не могу поверить в то, что они не причастны никоим образом к смерти твоих родителей. И, скорее всего, до конца жизни буду так считать». «С этим я разберусь», — кивнул в ответ. «Так что там у них за бизнес?» Иван оказался весьма пронырливым перцем. Владел шахтой по добыче железа и меди. Только я не сразу понял, как на этом можно было делать деньги. Оказалось, медь — ценный металл, наравне с золотом и платиной. Нет, он не такой же крепкий, фишка была в другом. «Медь проводит магию?» — присвистнул я. «Это как?» «Это тебе лучше спросить у знатока, а не у меня». Также через его скромный офис проходили поставки драгметаллов на черный рынок. В общем, тихий, спокойный бизнес прикрывал крупные поставки мимо казны империи. Опасно. Скорее всего, смертельно. Но раз он до сих пор жив... Виктор же оказался клиентом посерьезнее. Да, тоже сбыт, но не драгметаллов, а драгоценностей. Все варье в округе, как крупное, так и мелкое, сбывали через него редкие артефакты, драгоценности, краденное и честно отнятое. Он всегда платил щедро, как все считали. Но старик, улыбнувшись, дополнил. «Ничего во вред своему карману он не отдавал. А все краденое и прочее сбывал за границу. В основном финнам, которые основали свое маленькое княжество на берегу Балтийского, и которое вроде как суверенное, но не совсем. Политика, в ней сам черт ногу сломит. Еще слышал, что Виктор работает с англичанами и французами через свои каналы. Потоки. Сейчас вроде как еще и ханству стал поставлять артефакты». «Что за ханство?» «Пока не важно», — уклонился он. «В общем, они не идиоты. За бизнес свой опасаются. Если надумаешь что-то отнять, готовься к последствиям. Я бы на твоем месте 100 раз подумал, прежде чем делать серьезный шаг. Родителей твоих вон не спасли их деньги». «Ты же не уверен, что братья в этом замешаны?» «Нет. Дим, ты не понял. Я уверен, что они замешаны в этом. На все 100%. Но доказать это не смогу никак.